Глава 34. Томительно текли дни ожидания. Раньше Платон Гордеевич даже боялся заглядывать в будущее. Воля для него маячила серым, расплывчатым пятном где-то неопределенно далеко, как выход из бесконечного удушливого тоннеля. А теперь, после того, как Мамчур подписал ходатайство, она могла навалиться всеми радостями в любой час. И от этого каждый день годом казался. Счастье всегда трудно ждать. Счастье. Для Платона оно сейчас только в том, чтобы снова жить, как жил раньше. Счастье — это Павлик, Кахановка, земля, колхоз. И чтобы был в кармане паспорт с трудовым гербом на обложке, чтобы можно было поехать куда хочешь. А если нет желания куда-либо ехать, так хоть знать, что никакие дороги для тебя не запретные. А люди, которым неведома нынешняя жизнь Платона, даже не догадывались, какие они счастливые. Но счастье переменчиво, как погода. И если из-за хмурой погоды радость не покидает людей, то при затмении счастья перед человеком может открыться бездна страданий. Все это уже испытал Платон на себе, а многим еще только суждено было испытать, суждено было испить, может, еще большую чашу беды самого крутого завара. Врагам поделом такая судьба, а безвинным? Безвинным судьей будет история. История будет судьей и тем, кто виновен в беде безвинных. Эх, если бы можно было предвидеть, если б можно жизнь сегодняшнюю измерить пульсом жизни будущей и с высоты будущего оглянуться на сегодняшний день. А пока жизнь текла, как она есть. Платон Гордеевич, проходя мимо цеха водоснабжения, не раз любовался красочным панно, распростершимся на надворной стене здания. На нем было запечатлено посещение цеха Серго Орджоникидзе. Серго вышел из автомобиля, и у входа в цех его приветствовал начальник металлургического комбината Соснин, в прошлом прославленный герой гражданской войны, член военного совета армии на Украине. Рядом с Сосниным был нарисован его заместитель Кульдрим, тоже герой гражданской войны. Поодаль группа известных на заводе рабочих. А вчера Платон увидел, что панно было опущено на землю, и возле него трудился тщедушный художник. Посинев от холода, он затушевывал под цвет фона картины фигуры Соснина, Кульдрима и некоторых рабочих. Слова краснодеревщика сбылись. Ему и Платону опять пришлось сколачивать трибуну из грубых, необструганных горбылей. Платон чувствовал себя так, словно мастерил гроб. Слышал он, что после первого митинга не появились на работе некоторые бригадиры, служащие. И опять митинг. Поле перед бараком постройкома быстро заполнилось людьми. Над молчаливой толпой велись тысячи дымков. Казалось, будто рабочие для того и пришли сюда, чтобы покурить. Как и прежде, Платон Гордеевич стоял в тесной толпе, неотрывно смотрел на трибуну, удивляясь тому, что нет на ней многих из тех, которые были на первом митинге. Нет Очкарика, нет Птахи в каракуле, нет Соснина и Кульдрима. Неужели и их? Томительно шевельнулась догадка. Не обманулся Платон Гордеевич. Услышал такое, что захлебнулось сердце в груди. Выступил новый секретарь парткома, недавно избранный вместо арестованного. Сухопарый, желтолицый, с воспаленными от недосыпания глазами, добрыми и спокойными, с орденом Красного Знамени на пиджаке под распахнутой кожанкой. Он, прежде чем говорить, некоторое время пытливо всматривался в лица рабочих, собираясь с мыслями. А потом полилась его резкая и твердая речь, наполненная словами кипучего и горького гнева. Растаяли табачные дымки над заледенелой толпой. Море суровых лиц, но будто одно многоглазое существо с бурей чувств в тысячах грудей, с вихрем мыслей в тысячах голов. Секретарь парткома сообщил, что некоторые люди, которые говорили с этой трибуны, в том числе председатель постройкома и секретарь горкома партии, разоблачены как шпионы фашистской разведки. Они вредили в промышленности и клеветали на честных людей, добиваясь их истребления. Секретарь парткома зачитал перед рабочими список репрессированных. Список открывался фамилиями начальника комбината и его заместителя. Очередной же оратор, лично занимавшийся проверкой прошлого ныне репрессированных лиц, доложил митингу, что Соснин, сын крупного капиталиста, обманным путем проник в партию, а его заместитель Кульдрим — потомственный курдский князь. Еще через неделю новый митинг. На трибуне стояли улыбающийся капиталист Соснин и князь Кульдрим. Секретарь райкома партии сообщил рабочим, что все выдвинутые против Соснина и Кульдрима обвинения ложные, а клеветники арестованы. Платон Гордеевич уже был глух к новому событию. Ему казалось, что он стоит на краю пропасти. Вчера прораб Мамчур послал группу беломорцев в доменный цех делать опалубку на бункерной эстакаде. Был там и Платон Ярчук. Закончился рабочий день, и плотники ушли в общежитие, а вскоре на домне загрохотал мощный взрыв. Не сразу выяснили, что взрыв этот, выведший из строя печь, результат того, что прогорел холодильник горна, и жидкий чугун попал в воду. Утром не вышли на работу начальник доменного цеха, начальник разливочных машин, некоторые доменщики. Не появился на строительной площадке и прораб Мамчур. Последнее-то и потрясло Платона Гордеевича. Догадывался он, что арест Мамчура связан с тем, что тот посылал в доменный цех беломорцев. Значит, дойдет дело и до плотников. Ведь кроме того, что вчера плотники были на домне, а палубку фундамента печи тоже они мастерили. И Платон томился в неизбывной тревоге. Сегодня бригада работала на новом блоке газоочистки, уткнувшейся в небо многоэтажным каркасом. Беломорцы таскали на себе трубы, доски, бревна, которые подъемник уносил вверх на этажи, где копошились каменщики и трубопроводчики. Платон гнулся, кряхтел под тяжестью и все думал, думал до ломоты в висках. Но мысли не уносили его далеко, испуганно толклись вокруг так памятного черного дивана. Казалось, что вот-вот еще вспомнится что-то очень важное и нужное ему. Шел за очередной ношей и посмотрел вверх. Увидел над головой прогнувшиеся провода высоковольтной линии, а на них темную низку воробьев. Подивился неуязвимости птиц. Осенью поселковый мальчишка во время дождя сматывал поводок змея и мокрой ниткой задел провисший провод. Сверкнула ослепительная голубая вспышка в проводах, послышался треск, а мальчишка, будто споткнувшись, упал и не шевелился. Платон потом видел его мертвого, синего, с прикушенным языком. А воробьи вот сидят, ведут какой-то свой птичий совет. И снова недалекий путь с ношей, на этот раз с длинной, режущей плечо трубой, черной и пружинистой. От штабелей к подъемнику, от подъемника к штабелям. А откуда-то с верхнего этажа с самого утра доносилась чья-то скоморожья песня, без смысла, без начала и конца, то затухала, то снова вспыхивала. Вот и сейчас послышался гнусавый голос, настроенный на плясовой ёрнический мотив. Был себе, да не имел себе, затесал себе нетесаного тесана, бросил дома тестя и быка, тесть как начал пахать, от льда ко льду вспахал день, посеял коноплю, и уродили вербы. Платон позавидовал чьему-то бездумному веселью и, чтобы отвлечься, стал мысленно повторять глупые слова песни «Был себе, да не имел себе, затесал себе нетесаного тесана». И вдруг кто-то властно позвал его «Ярчук!». Платон Гордеевич оглянулся. Увидел примелькавшегося рассыльного из постройкома. Хлопнув дверцей, попутного грузовика, рассыльный направился к бригаде беломорцев, низкорослый, рыжеусый мужичок с пронырливыми глазами на розовом моложавом лице. — Кто здесь Ярчук? — начальственно спросил он. Почувствовав слабость в руках, Платон Гордеевич бросил на землю трубу. — Я? — оробело откликнулся осипшим вдруг голосом. — Собирайся в постройком. Сейчас будет попутная машина. И рассыльный, взглянув в какую-то бумажку, снова завопил. — Тишкевич! Кто здесь Тишкевич? Ну вот началось. С неожиданным спокойствием подумал Платон, жалостно улыбнувшись. Достал кисет с табаком, присел на груду известняка под единственным дубом, не спиленным на территории строительства, и только когда стал завертывать цигарку, увидел, что просыпает трясущимися руками табак. — Кто здесь Тишкевич? — уже издалека слышал сквозь грохот бетономешалок голос рассыльного. — Судьба! — с покорностью вздохнул Платон. Закурил. И с первой затяжкой вспомнил о Павле. На днях получил от него письмо с Кубани. Каждая строчка в том письме трепетала восторгом. Приняли Павлика в летное училище. Эх, оставил Платон письмо в сундучке под замком. Найдут, прочитают и убьют радость Павла. На всю жизнь убьют. Напишут в училище об отце. Впрочем, если и не напишут, Павлу будет не легче. В каждой анкете есть графа о родителях. И что за время такое? Что происходит? Что? Силой вырвались из старого, несправедливого мира люди и начали строить новый мир, сами обновляясь, изгоняя из себя корысть и темноту. Пришли в новую жизнь те, кто родился и научился мыслить до октября. А сейчас у многих из них как бы спрашивают мандат о благонадежности, мандат на право пользования новой, их же руками построенной жизнью. Справедливо ли это? В чем виноват он, рядовой крестьянин Платон Ярчук? В том, что умеет приникнуть сердцем к земле и к людям? Умеет понять шум ветра и голос птиц? Оценить закат и восход, угадать погоду и время сева? В чем его обвиняют? Всплыли в памяти, будто долетели издалека слова, которые коснулись его сердца там, на черном диване. Выстреленную пулю вернуть нельзя. Убить невинного значит обеднить мир, посеять человеческую скорбь. И хоть клочок земли, но омертвить. Никого пусть не утешает, что память о человеке в вечности не вечна. Да, не вечна память о человеке, но придет время, и жизнь заставит людей оглянуться на прошлое, и тогда одним станет стыдно и больно, а другим страшно. Страшно станет тем, кто причастен к рожденному злу. Некоторые будут притворяться, что ничего не помнят. Их придавит страх за себя, за свое благополучие, за содеянное. Может, и сослепу содеянное. Ну, случается ж беда, когда друга принимают за врага. Случается. Но есть предел, за которым такие слепцы уже не могут иметь никакого оправдания, предел, за которым становится ясно, что души у них куцые, как заячьи хвосты, сердца мелкие, будто скорлупа ореха, а мысли подстриженные, вправленные в стальные рамки неверия в человек. Страшна их холодная слепота. А жестокость? Она ведь не всегда слепая. Тем более жестокость к мнимому врагу. Придет время, когда те, кто родил жестокость, будут метаться во сне, мня себя на черных диванах или в глухих, обитых войлоком подвалах или за колючей проволокой. Это начнет вершить над ними запоздалый суд их совесть. Суд праведный и суровый, но без жестокости. Все будет. Платон знает, что настанет час, когда чистая совесть ясными глазами посмотрит каждому человеку в душу и скажет: «Сделай так, чтоб подобного никогда не повторилось. Сделай. Живи так, чтобы внуки и правнуки твои не стыдились твоего имени. Живи так. А Платон уже ничего не может сделать. Нет, он обязан что-то сделать. Он должен сделать такое, чтобы Павел, кровь его и часть его сердца, не носил клички «сын врага народа» и не испытывал беспощадного людского презрения. Или, может, он, Платон, слишком мелко судит о жизни? Ведь в каждом большом деле могут быть прорехи. Ведь сейчас новый мир строится, куется железное сердце индустрии, создается новое село. Как же обойтись без ошибок? Нет, ошибки ошибкам рознь. Заметил, как с обвисшего провода дружной стаей взвелись в небо воробьи и, упруго бороздя воздух, понеслись куда-то в степь. Легко им живется среди ветра и воли. Вот так и он, Платон, еще вчера надеялся улететь отсюда на волю. Эх, крылья бы! Иметь бы крылья, чтобы долететь до самой Москвы, до Кремля! Он, Платон, криком кричал бы о том, чтоб пустили его к Сталину. Неужели не принял бы Сталин и не услышал молитву разума простого человека? Ленин ведь принимал ходоков из народа. В самые трудные времена, когда республика корчилась в огне войны, когда стонала земля в разрухе, Ленин всегда говорил с рабочим людом. Сколько света ленинского, ума и теплоты ленинского сердца разнесли по деревням и селам крестьяне-ходоки. Ленин всегда держал мудрую руку на пульсе государства, всегда готов был встать за правду. На плечо упал дубовый листок, коричневый, гнутый и жесткий, будто вырезанный из тонкой жести. Платон посмотрел на черные и узловатые сучья дерева. Дуб раньше времени сбрасывал с себя прошлогоднюю листву, словно ронял слезы по несбывшимся надеждам Платона. Сквозь ветви Платон Гордеевич с немой грустью долго смотрел в небо, пока из белесых туч не выглянуло солнце и не ослепило. Не могут человеческие глаза выдержать ясный и прямой взгляд солнца, от которого рождена вся жизнь для добра, для любви, для счастья, для красоты. Слышал Платон притчу. В ней говорилось, когда небесное светило уходит на покой, рождается кое-где зло на земле, а утром солнце с упреком смотрит с ужасающей высоты на землю, смотрит в очи людям, и они отводят взгляд в сторону. Но скоро настанет такое время, когда любой человек сможет прямо смотреть на солнце. Это время не за горами. К его приходу сгинут людские пороки, страшные заблуждения и ошибки, сгинет все зло, содеянное вольно или невольно. А пока люди прячут от солнца глаза, потому что в большом или малом, или даже в ничтожном, они все-таки еще не ангелы. Непогрешимость человека, к сожалению, не может рождаться вместе с ним. В той стороне, куда пошел рассыльный постройкома, послышался сигнал грузовика, и Платон, словно боясь куда-то опоздать, поспешно встал на ноги, а в груди такая тяжесть, что сердцу трудно поворохнуться. Чего-то не додумал он. Самая главная мысль пролетела где-то совсем рядом, но не давала поймать себя. Ускользала. Вскинув на плечо свою железную ношу, Платон направился к котловану, дошел до того места, над которым провисла линия высокого напряжения, и, будто перекладывая трубу на другое плечо, поставил ее торчком, приподнял. Знал, что случится сейчас жутко непоправимое, и боялся встретиться с кем-нибудь глазами. Люди должны верить, что с Платоном Ярчуком произошел несчастный случай, и этот страх перед правдой как бы прибавлял сил его старым, раздавленным работой рукам. С верхнего этажа донеслось: «Был себе, да не имел себе, затесал себе нетесаного тесана». Это было последнее, что услышал Платон Гордеевич. Глупые слова песни, глупая смерть. с сухим треском брызнул голубыми колючими искрами электрический разряд, оборвав жизнь Платона мгновенно. К месту происшествия сбегались люди. Остановились бетономешалки, лебедки. Подъехало несколько грузовиков с кирпичом. Из кабины переднего выскочил прораб Мамчур. Он испуганно посмотрел на упавший кабель, к которому приварилась труба, на скорчившееся тело, и, содрогнувшись от ужаса, спросил, кого это? — Ярчука, — сумрачно ответил краснодеревщик из Полтавы, сдергивая с головы шапку. — Нечаянно задел провод. У Мамчура задергалась щека, глаза налились какой-то звериной тоской. Хотел что-то сказать, но задохнулся и всхлипнул. Никто, кроме Мамчура, не знал, что с Платона Ярчука снято ограничение на место жительства. Хоть сегодня мог он уезжать в родную Кахановку.